У каждого были свои новости. Это было так интересно, что даже три мушкетера, для которых, казалось, ничего не было на свете святого и значительного, заговорили с непривычной горячностью. Носятся слухи о том, что в тылу армии запасные отказываются повиноваться. Что будто солдаты стреляют в офицеров из их же собственных револьверов. Я слышал, что главнокомандующий повесил 50 сестер милосердия. Ну, конечно, они были только под видом сестер. Щевинский оглянулся на Рыбникова. Теперь болтливый штабс-капитан молчал. Сузив глаза, налегши грудью на эфес шашки, он напряженно следил поочередно за каждым из говоривших, и на его скулах, под натянутой кожей, быстро двигались сухожилия, а губы шевелились, точно он повторял про себя каждое слово. «Господи, да кого же, наконец, он напоминает?» — в десятый раз с нетерпением подумал фельетонист. Это так мучило его, что он пробовал прибегнуть к старому знакомому средству — притвориться перед самим собой, что он как будто совсем забыл о штабс-капитане, и потом вдруг внезапно взглянуть на него. Обыкновенно такой прием довольно быстро помогал ему вспомнить фамилию или место встречи, но теперь он оказывался совсем недействительным. Под его упорным взглядом Рыбников опять обернулся, глубоко вздохнул и с сокрушением покрутил головой. «Ужасное известие! Вы верите? Что?» Если даже и правда, не надо отчаиваться. Знаете, как мы, русские, говорим, «Бог не выдаст, свинья не съест». То есть я хочу сказать, что свинья — это, конечно, японцы. Теперь он упорно выдерживал пристальный взгляд Щевинского, и в его рыжих звериных глазах фельдтонист увидел пламя непримиримой нечеловеческой ненависти. В эту минуту спавший на диване поэт Пеструхин вдруг приподнялся, почмокал губами — и уставился мутным взглядом на офицера. «А, японская морда, ты еще здесь?» — сказал он пьяным голосом, едва шевеля ртом. «Поговори у меня еще!» И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок. «Японец!» — подумал с жутким любопытством Щевинский. «Вот он на кого похож!» И Щевинский сказал протяжно, с многозначительной вескостью. «Однако вы...» «Фрукт, господин штабс-капитан!» «Я?» — закричал тот. Глаза его потухли, но губы еще нервно кривились. «Я штабс-капитан Рыбников!» Он опять со смешной гордостью стукнул себя кулаком по груди. «Мое русское сердце болит! Позвольте пожать вашу правую руку. Я под Ляояном контужен в голову, а под Мукденом ранен в ногу. Что, вы не верите? Вот я вам сейчас докажу!» Он поставил ногу на стул и стал засучивать кверху свои панталоны. «Ну вас, бросьте, штабс-капитан! Верим!» — сказал морщась Щевинский. Но, тем не менее, из привычного любопытства он успел быстро взглянуть на ногу Рыбникова и заметить, что этот штабс-капитан армейской пехоты носит нижнее белье из прекрасного шелкового трико. В это время в кабинет вошел посыльный с письмом к Матане. «Это для вас, Владимир Иванович», — сказал Матаня, разорвав конверт. «Программа из конюшни. Поставьте за меня, пожалуйста, один билет в двойном на «Зенита». Я вам во вторник отдам». «Пойдемте со мной на бега, капитан», — предложил Щевинский. «Куда, на бега?» «С моим удовольствием». Рыбников шумно встал, опрокинув стул. «Это где лошади скачут?» «Штабс-капитан Рыбников куда угодно. В бой, в строй, к чертовой матери. Ха-ха! Вот каков! Что, не правда?» Когда они уже сидели на извозчике и ехали по Кабинетской улице, Щевинский продел свою руку под руку офицера, нагнулся к самому его уху и сказал чуть слышно: «Не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же Рыбников, как я, Вандербильт. Вы офицер японского генерального штаба, думаю, не меньше, чем в чине полковника, и теперь военный агент в России». Но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в сторону, он говорил хрипло с новым пьяным восторгом. «Значит, мы с вами закутили! Люблю, черт! Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей! Славный народ! Здорово пьют и знают жизнь насквозь! Веселье Руси есть пити! А я, брат, здорово с утра дерябнул!»